Он уже привык обходиться без простых обиходных предметов. По утрам он ловко вычищал зубы сосновой щепочкой, хорошенько разжевав ее кончик. Из липового луба нащипал волокон для мочала и научился мыться без мыла. По субботам грел на костре два ведра воды, запаривал молодой березы с крапивой и с наслаждением парился под пологом палатки. Нательное белье он стирал при помощи березовой золы, возродив забытый рецепт. Все прочие гигиенические надобности он свел к частому обливанию холодной водой. С каждым днем он убеждался в том, что природа с материнской заботой предоставляет человеку все потребное, и что человек, немного ограничив себя в удобствах, может жить, не истязая ее тело. За время его пустынного жительства волосы его отросли почти в половину. По груди заструилась волнистая темная борода. Загорелое на озерном солнце лицо стало спокойным и благодушным. Всегда опущенные долу глаза под низко нависшими бровями теперь обнаружили свой природный светло-карий цвет. После той ночи нерушимый покой установился в его душе. Он вновь вернул себе строгий скитский устав. Поспав в ночь часа четыре, он долго молился. В рассеянном свете белой ночи читал Евангелие, на рассвете приступал к земным трудам. Приносил воды из дальнего ручья, заготавливал дрова, чинил одежду, варил болтушку из сныти и клюквы. После вечерней молитвы и чтения псалтыри он приступал к самому заветному, чего ожидал весь день с дрожью в сердце. Ключом к неизвестному алфавиту, как подсказал белый старец, оказалась молитва Господня, начертанная на первой странице книги. Отец Гурий осторожно разгибал ветхие страницы. Местами буквы выцвели, побурели и напоминали засохшую кровь. Сначала чтение шло медленно, трудно, но спустя несколько минут в душе его начинали звучать слова. Точно с ним говорил живой и доверчивый голос. Грамота Руси, суть молитва древняя, все цепь золотая, все врата жемчужные бессмертия. Обучение грамоте было уложено в рифмованные строки. Аз Бог ведаю глагол добра. Пять знаков чище серебра. За ними вслед есть жизнь земли. Три буквы с златом корабли. Деревья, как люди, мыслят. В пылающем зеркале страниц рождались видения. Книга знала его самого, его прошлое и будущее, видела и чувствовала. Она была живая, в ней теплилась непостижимая душа и могучий таинственный разум. Тебе только 33 года. Возраст Христа лебединый, век березы, полной ярого сока. Слова книги стали трудноразличимы. Так бывало всегда, когда что-то мешало сосредоточиться. За озером возник едва различимый вначале звук мотора. Отец Гурий быстро убрал книгу в стенной тайник и заложил приготовленным кирпичом. В лодке у берега копошился Герасим. Отец Гурий почти в припрыжку сбежал с холма, взял паренька за руки, заглянул в лицо и трижды поцеловал в обветренные щеки. Герасим шмыгнул носом и отвел глаза, обмахнув ресницы, выцветшей до зелени кепкой. Поздним вечером после ухи и чая отец Гурий рассказал Герасиму о книге. Мельком взглянув на блеклые страницы, Герасим углубился в свое ремесло. На этот раз он вырезал деревянную ложечку из липовой болванки. Ничего, дельно, книга-то. Только не написано, что делать, чтобы земля не рухнула. Задумчиво обронил он.